Глава 22. «Там везде гвардейцы», — хрипло пробурчал Мокруха в трубку. «Артефактов понатыкали, не подобраться. Двое наших грибниками притворились, попытались пройти, их чуть на месте не убили». «Вот как», — хмыкнул я. Василий Демидович заботился, чтобы мы не вернули комплимент. Отправившись со своим отрядом в Лесосибирск, Иван обнаружил, что участки Пихтина охраняются с небывалой внимательностью. Даже бросить горючую смесь или огненный шар издалека не получилось бы. Повсюду стояли артефакты, гасящие магию или готовые выпустить достаточно воды для тушения пожара. Пихтин даже нанял магов-погодников, чтобы устроили дождь над его землями. Отличная превентивная мера, в том числе от случайных пожаров. Жаль, я сам до этого не додумался. Ну что же, промашки бывают, не стоит на них зацикливаться. Действия графа косвенно подтверждали, что происшествие в наших лесах не случайность, но, пожалуй, ситуацию можно повернуть в свою пользу. Сколько там солдат? Точно не скажу, думаю, человек 50 плюс маги. Хорошо, сымитируйте нападение, заставьте их напрячься, пусть побегают. А, я понял. Судя по голосу, Мокруха улыбнулся. «Хотите сковать их силы здесь, чтобы не применили в другом месте?» «Именно, только будьте осторожны. Никто из отряда не должен погибнуть, и тем более быть захвачен в плен». «Не извольте беспокоиться, граф. Исполним в лучшем виде». «Что со шпионами?» «Иволги следят за поместьем Пихтина. Насчет подкупа слуг, сами понимаете, пока ничего». «А вот наших уже пытались подкупить», — заметил я. «Вчера дворецкий ездил в город, к нему подходил неизвестный и всучил конверт с деньгами. Сказал, это подарок от хорошего человека, и взамен ничего не нужно, кроме маленькой услуги. Хорошо, что Чернобуровым служат верные люди. Дворецкий не стал уточнять, что за услуга, и послал незнакомца подальше». «Обстановка накаляется», — пробурчал Мокруха. «Вы там осторожнее, ваше сиятельство». «Спасибо за беспокойство. Выполняй приказ, Иван». «Есть». Я отложил мобилет и направился в ванную. Когда Мокруха позвонил, я едва успел проснуться. Надо по-быстрому привести себя в порядок и приступить к делам. Их сейчас очень много. Но я уверен, что совсем справлюсь. Господин, осторожно постучавшись, в комнату заглянула Ульяна. «Хм, дела не станут ждать, но в душ я могу сходить и не один». «Входи», — улыбнулся я. «И закрой дверь». Ульяша игриво улыбнулась в ответ и сделала, как я сказал. Подойдя вплотную, прильнула своими пышными прелестями и с нескрываемым удовольствием позволила раздеть себя. В общем, мы славно порезвились под струями воды. Я получил заряд бодрости, который был необходим, да и видеть довольную улыбку на лице Ульяны было приятно. Отправился в город и по дороге получил нежданный звонок. «Господин Зоммер», — ответил я, — «рад вас слышать». «Здравствуйте, Георгий». С легким немецким акцентом приветствовал меня артефактор. «Звоню сообщить, что первый прототип вашего сигнального жезла готов. Проводим тесты. Полагаю, что в течение 2 недель отправим вам». «Благодарю, уважаемый. Отличные новости». Конечно, нападение монстров на лесокомбинат меня сейчас не слишком беспокоили. Тем более они стали происходить реже. Но все равно новость действительно отличная. И она еще улучшила мне настроение. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. Работа идет. Как только справимся с Пихтиным, дела Чернобуровых станут лучше, не придумаешь. Но нельзя предаваться пустым мечтаниям. Сосредоточусь на победе, которую еще нужно завоевать. Прошла неделя. Наш обмен любезностями с Пихтиным продолжался, становясь острее и набирая обороты с каждым днем. Уже в открытую шла речь о том, что наши роды вот-вот сойдутся на поле битвы. Красноярский вестник взял у меня интервью по этому поводу. Я сказал, что Чернобуровы ни в коем случае не хотят войны и не будут отвечать на провокации. У Пихтина тоже взяли интервью для той же статьи. Он был гораздо более резок, обвиняя меня в подстрекательствах и утверждая, что Чернобуровы хотят отобрать его лесокомбинат. Это было глупо с его стороны, особенно учитывая, что мы продолжали информационную атаку в сети и желтых газетах. Жесткие ответы Василия Демидовича замечательно ложились на этот фон, рисуя его как несдержанного и готового к агрессии человека. Хоть он и пытался выставить злодеями нас, получилось ровно наоборот. так что на поле СМИ мы пока одерживали уверенную победу, и Пихтин, видимо, не понимал, как этому противостоять. Черноборский лес так и не оправился от нанесенного ему ущерба. Едва мы восстановились после атаки дирижабля Шершневых, как теперь лишились всех участков леса. Ну, как лишились? Поврежденные жаром деревья все равно можно было рубить и заготавливать, но стоил такой материал значительно дешевле. Мы бы едва отбили расходы, не говоря уже о том, что не могли отправлять такую древесину по госконтракту. Через Морошкина я получил в аренду другой участок, но это тоже означало новые затраты. Одним словом, Пихтин добился цели. В этом месяце Чернобурский лес вряд ли принесет хорошую прибыль. Вполне возможно, что мы понесем убытки. В пожаре, кроме того, погибли люди. Несколько лесорубов и группа охотников из таежного дозора. Нанести ответный удар так и не получилось, но гвардейцы Пихтина и несколько магов по-прежнему охраняли его участки, что было нам на руку. Чем сильнее противник растянет силы, тем лучше. Люди Мокрухи почти ежедневно имитировали попытки диверсии, не позволяя вражеским солдатам расслабиться, и уж тем более не давая Пихтину повода снять гвардейцев. Мы рассчитывали задержать их там до самого начала войны, чтобы затем, при попытке отправиться к основному театру боевых действий, накрыть по пути. Для этого в Чернобурский лес тайно доставили две гаубицы и отряд артиллеристов под командованием мага огня. Наша гвардия готовилась. Обучение солдат велось почти круглые сутки. Через несколько дней мы собирались устроить крупные учения, неподалеку от владений Пихтина, как и предложил Богдан. Командиру, к слову, сняли гипс. Он ходил с тростью, но был вполне готов даже сражаться. Трость не помешает творить заклятия, а духовные силы Богдана почти восстановились. Неожиданный и очень эффективный способ для ослабления противника отыскал Константин. Раскапывая информацию про багряных палачей, он наткнулся на уголовное дело годовой давности. Наемников обвиняли в убийстве группы гражданских на территории одной азиатской республики. Дело замяли, тем более, что это произошло во время войны и в другом государстве. Но если нажать на правильные рычаги, то можно было бы раздуть скандал заново и даже при удачном стечении обстоятельств добиться расформирования отряда. Костя усиленно занимался этим вопросом, ведь если мы выведем палачей из игры, это значительно ослабит Пихтина. Особенно учитывая, что по данным разведки, наемники прямо сейчас направлялись в Красноярск. Мы опубликовали несколько статей о преступлениях наемников, чтобы подготовить почву. В том числе получилось опубликовать материалы в иногородних газетах. Даже в одной московской. Не думаю, что серьезные люди обратят внимание на всплывшую информацию, но когда придет время действовать, это все равно пойдет на пользу. Об этом всем я думал, возвращаясь из города. Вспомнив о наемниках, набрал Мокрухи. «Здравствуй, Иван. Как там дела?» «Работаем, ваше сиятельство. Ночью опять фейерверк устроили. Заставили врагов побегать». «Замечательно. Ты связался с ночными всадниками?» «Так точно. Разве я не сказал?» Мокруха смущенно кашлянул. «Да, они согласны поработать. Сейчас квартируются в Омске, готовы выдвигаться в любой момент». «Сообщи, пусть выдвигаются. Мы найдем для них место в казармах. Если нужно, перечислим аванс на банковский счет. И в следующий раз не тормози в таких вопросах». «Конечно, ваше сиятельство. Извините». Едва я положил трубку, как раздался новый звонок. Увидев имя на экране, я изумленно поднял брови. Точно не ждал, что этот человек захочет со мной говорить после всего случившегося. Мой любимый двоюродный дядюшка, Игорь Чернов. «Слушаю». Я взял трубку. «Здравствуй, Гоша. Что, черт возьми, у тебя там происходит?» Сходу воскликнул Чернов. «О чем идет речь?» «Я тебе расскажу. Ко мне только что приходили очень, очень плохие люди. Думал, меня убьют в собственной квартире». «Прошу вас, успокойтесь, дядя», — сказал я. «Давайте по порядку». «Порядок очень простой. Мне позвонили под предлогом заключения сделки. Я согласился на встречу, но вместо деловых партнеров явились какие-то головорезы. Они чуть ли не пытали меня». «Что им было нужно?» «Информация про тебя. Требовали рассказать, на каких условиях я выкупил Орешкова. Знаешь ли ты про подделку завещания и про то, что в ней участвовал человек Уткиных?» «И вы рассказали?» — перебил я. Игорь тяжело вздохнул. «Прости, Гоша, я был вынужден. Мне угрожали, и с ними был менталист. Я даже соврать не мог». Я промолчал. Конечно, если верить словам дяди, у него действительно не было выбора. Только сомневаясь, что у Пихтина, а это 100% были его люди или нанятые бандиты, есть менталист. Такие маги очень редки. Игорь не обладает даром, и его вполне можно было взять на испуг. Получается, теперь противнику известно, что я знаю о подделке завещания и об участии Павла Уткина. Интересно, как Пихтин воспользуется этой информацией? «Это все, что они хотели?» — спросил я. «К счастью, да», — пробормотал Игорь. «Задали вопросы и ушли. Предупредили, что я не должен тебе рассказывать. Надеюсь, ты оценишь мой звонок по достоинству». «Конечно, дядя, я благодарен». «Так что происходит, можешь мне сказать? Ты собираешься с кем-то воевать или что?» «Думаю, будет лучше, если вы вернетесь в Туапсе», — расплывчато ответил я. «Недруги могут попытаться причинить вам вред, чтобы спровоцировать меня». «Ты серьезно?» — заорал Игорь. «К сожалению, да. Всего доброго, дядя». Машина подъехала к казармам. Только я открыл дверь, как убедился, что подготовка действительно идет как надо. Слышались звуки выстрелов, доносились команды офицеров. Я переоделся в спортивный костюм и отправился на стрельбище. Раз бойцы готовятся к войне, мне тем более стоит. К тому же мое появление поднимет боевой дух солдат. Проходя мимо мемориала, я глубоко кивнул, как бы здороваясь с павшими воинами. Не знаю, заметил ли кто-нибудь этот жест, хотя неподалеку находились гвардейцы. Я в любом случае сделал это не на публику. На стрельбище я увиделся с Асланом и по-братски обнял его. Мне уже сообщили, что рыжего льва назначили сержантом и командиром отделения, о чем говорили и желтые петлицы на мундире. Не только я отметил таланты парня. Молчанов при каждом удобном случае нахваливал его. Вот и сейчас Аслан, коротко поболтав со мной, извинился и вернулся к обязанностям. С подчиненными ему 6 бойцами он отрабатывал быструю погрузку и выгрузку из осы. Легкая бронемашина совершала маневры, а солдаты десантировались и занимали боевые позиции. Делая по несколько выстрелов, повторяли все заново. Проведя часок на стрельбище, я отправился домой. Буквально на пороге столкнулся с Костей, который выходил на улицу, прижимая к уху мобилет. «О, ты здесь?» Он сразу же убрал аппарат. «Как раз собирался тебе звонить». «Что-то важное?» «Весьма. Мне только что звонил знакомый из транспортного управления». Я буквально нутром почуял, что сейчас скажет Костя. Вопросительно повел подбородком и совсем не удивился, когда услышал ответ.